Глава 13. Зло всегда остается злом. Кого казнят? Давайте угадаем. Варианта два. Виктора или... Виктора. Дед работал челюстью, словно последний раз в жизни, а у меня в голове роились мысли. Это очень хорошо, что я знаю, когда совершат казнь над Виктором. Почему я решил, что казнят именно его? Да все просто, кого же иначе? Подозреваю, будет неплохая агитационная кампания против людей в целом, а вишенкой на торте послужит казнь одного из толпов российского кластера – близнеца. Кто-то отлично все продумал, но не учел одного. Где-то далеко-далеко вышел в путь один очень живучий и злой одаренный в паре с кровожадным монстром. А еще с нами маленькая девочка со способностями самого дьявола. Это вообще плюс 100 к успеху операции. Я бы точно наложил в штаны, приди по мою душу подобный коллектив. Уверен, посланники трясутся от ужаса, а новый повелитель нечисти прячется под кроватью. Мысли сами собой начали сворачивать куда-то в другую плоскость. «Когда будет это собрание?» «Турнир?» – переспросил дед, видимо, слегка глухой, а может и вовсе контуженный. «Турнир, турнир!» – я повысил голос. «Да не ори ты! Тьфу!» – махнул рукой синекожий пень. «Я тебя из первого раза услышал». «А чего комедию ломал?» «Да больно интересно с тобой болтать». «Чем мне еще заняться? Развлекаюсь вот». «Ладно, проехали». «На вопрос только ответь». «Так скоро уже. В конце лета, получается, с первым снегом». Неудачное время они выбрали для проведения турнира. Если я правильно понимаю, сразу после показательной казни новый владыка соберет всех под свое начало и отправится на войну. Зимой? Почему именно зимой? Не слишком удобно. Если присмотреться, все выглядит логично. Какой-то безумный рогач решил однажды, что хватит людскому роду быть на равных с такими могущественными животными, как он сам. А ведь у людей даже рогов нет, а значит, они не правы. Рогоносец искал силу, долго искал. Затем вспомнил, что все новое, хорошо забытое старое. Призвал бывшего повелителя, повинился и принялся активно служить, усиливая демона. Что это за существо, неизвестно, пока пусть будет демоном. Уровень силы существа мы не знаем. Но предполагаю, что он охренеть какой большой, раз его посланники меня раскатали на раз. Хорошо, стоит признать, что я сам себя повел не самым лучшим образом. Но после боя кулаками не машут. Пора исправлять ошибки. В следующий раз я покажу достойное сопротивление. Сопротивление. Тьфу ты! Слово-то какое. Сразу в голове встало собрание придурков из Питера. Если продолжить мысль, складывается все так. Рогоносец призвал повелителя, и тот даровал ему мозгов. Нет, не сходится. Если бы даровал, тот бы прикопал своего нового шефа глубоко и надолго. Не просто же так они когда-то всей кучкой переметнулись под радужный флаг Алиса. Чем-то бывший босс не устраивал. Скорее, мозгом операции является сам шеф, которого рогоносец решил вернуть из забытья. Ситуация накаляется, это вдвойне опаснее. Значит, он разумный, уверен, с нарциссическим расстройством личности и жаждой тотального контроля, хотя бы в пределах галактики. Вот тут судьба рогоносца, ставшего первопроходцем в неизученном ныне действии по возвращению с того света темных личностей, закончилась. Вероятнее всего, новый босс прихлопнул верного соратника. Я бы так и сделал. А на кой он мне? Может, даже рогоносец это заслужил. Вдруг захотел пленить демона и... А может, все-таки я зря недооцениваю рогоносца? Допустим, он настолько умен, что смог выжить и пленить демона. Тогда все еще сквернее. Примерно в 666 раз. Едем дальше. Разумный, стоящий за всем планом, решает сыграть в интересную игру. Одновременно ослабить самый цивилизованный кластер в мире, а заодно провести мотивирующий тимбилдинг со своими работниками. Он связывается с толстяком из столицы, узнает, что тот безмерно жаждет денег и могущества, после чего банально нашептывает ему планы на ухо, на то он и демон. Происходит рокировка с близнецами, по итогу один из них сейчас в плену. Виктора не просто так спрятали. Он сейчас служит хорошим ружьем, заряжен и лежит. А может, сидит. А может, стоит. А неважно. Вопрос, зачем нужно время до зимы? Вариант один. Демон усиливает могущество, объединяет фракции и наводит порядок. Но будь он действительно могущественен, он бы напал сразу. Значит, попутно он усиливает себя. Уж какими ритуалами не знаю, но, очевидно, жестко работает. Знал бы, так же действовал. «Эй, ты тут?» — пощелкал пальцами старик. «О, вернулся! А то я хотел уже тебя ущипнуть!» «Себя ущипни!» — пробурчал я. «Думаю я. И тебе советую. Очень полезно». «Ц-ц-ц, грубиян!» — подсокал языком синекожий. «Вот точно обычный старик. Услышишь, голос не отличишь. А мужики, они все в старости козлы. Ну, по крайней мере, женщины так считают». «Спасибо за беседу», — кивнул я. «И тебе не хворать». Котенка уже наверняка проснулась, еще чего учидит. Сел в машину, проверяя, на месте ли Катя. Девочка еще спала, а значит, я поеду в тишине. Опыт считаю удачным. Поселение пройдено, никто не обратил на нас внимания, это отлично. Я завел двигатель и тронулся в сторону гор. Где-то там ощущались недостающие части дара, крупицы, осколки хаоса. Чем ближе я подбирался, тем сильнее чувствовал каждое направление. Мы проехали еще два поселения, насквозь. Никто не обращал внимания. Котенка постоянно что-то болтала, но я не был настроен на беседу, я ждал нападения. Первая ночь прошла нормально, ночевали в машине. Я постоянно ожидал прихода посланников, точнее, надеялся на него. Но его не случилось, что отчасти разочаровало. «Зачем я везу ребенка с собой? А если они были единственными?» Я знал, что однажды они нападут, а значит, котенка мне нужна. Когда мы проезжали сквозь селение, на девочку обращали внимание. У местных синекожих ублюдков был какой-то фетиш, они буквально слюной исходили при виде малышки. Я хмурился, постоянно повторяя себе, что не допущу, чтобы с ней что-то произошло. По пути в сторону гор удалось многое обдумать, а точнее, решить для себя важную вещь. Мне тоже надо подготовиться к битве. Узнать, почему котенка так нужна посланникам, собрать частицы хаоса. Всего я чувствовал три куска дара. Один ощущался очень близко, именно к нему было решено ехать первым делом. Мы заехали в настоящую средневековую деревеньку. Низкие домики, половина из которых деревянная, а вторая из дикого камня. Площадь с восьмиугольным зданием в центре, два этажа, первый из камня, второй из дерева. Я назвал это место таверной. Население исключительно рогатое. На машину смотрели с опаской, на нас котенкой из-под бровей. Мы остановились, потому что кончилась питьевая вода, вот уже как 3 часа назад. В котенку будто вселился демон. Она извертелась в салоне, как змея на сковородке, смотря на меня большими глазами. Лучше бы мы проехали это село и попили из лужи. Увиденное в деревне поставило мозги на место. Я вдруг понял, где нахожусь. Люди. Тут были люди. Но в какой роли? Рабство. Самое настоящее, без приукрашиваний. Куда ни глянешь, всюду работают, но только люди. Вот девочка лет 15 полит огород. Наверняка ожидается обильный урожай. Все грядки ровные, чинно торчит овощная ботва, ни единого сорняка или лишнего мусора. Из окна одноэтажного дома на все это смотрит разбитная Суори. Девочка молчит, не поднимает головы. Вижу только опущенный затылок и часть спины. Рогатую хорошо видно через открытое окно. Коса до пояса, женщина крупная и по-своему красивая, если не смотреть на весь антураж. Несколько мужчин с голыми торсами строят очередной дом. Над фундаментом поднимаются ряды сруба, работа идет спора. Очередное замечание. Среди них только один мужчина является Суори. Хозяин, а никем другим это существо быть не может, сидит на срубе и болтает ногами, периодически соскакивая, чтобы положили новое бревно. На лбу каждого из мужчин небольшое клеймо, круг с буквой «Y». Выглядит болезненно. Шрамы налились кровью, имеют красный оттенок. Я остановил машину в центре, на небольшой площади. Ко мне тут же вышла девушка лет 18, вышла из таверны. Светлые волосы, брови, альбинос. Слетела по ступенькам и подбежала к машине. Опускаю стекло и вежливо здороваюсь. Увидев мое лицо, девушка облегченно вздыхает, но стоит ей увидеть котенку, как улыбка меркнет. «Вы свободны. Вам не надо сюда, уезжайте, пожалуйста!» Умоляюще просит она тихо-тихо, что еле слышно. «Нам нужна вода», — спокойно отвечаю я. На лице девушки нет клейма, полагая, оно где-то на другом участке тела. Не хотели портить товар, особенно девушек. «Ната!» — кричит с крыльца звероватый Суори в фартуке и загнутыми кверху усами. Суори с усами. С ума сойти. «Ой, уезжайте!» — шепчет девушка и бежит обратно. Подбегает к владельцу всего заведения и начинает что-то говорить. «Мне становится интересно. Я будто сомнамбула выхожу из машины и иду к таверне. Не могу поверить, что такое происходит в реальности. Дикость и безнравственность. Они настоящие дикари». «Свободные!» — ухмыляется трактирщик. «Нахрена приперлись?» Фигура крепкая. Стоит, скрестив руки на груди, рога вьются, два оборота. «Не слишком ты приветливый хозяин», — повторяю усмешку. «А чего расшаркиваться?» — он подбирает слова. «Перед людьми?» — подсказываю я. «Тип того». Теперь даже он понимает, что слегка грубоват. Да, одно дело иметь собственных рабов, а другое — разговаривать со свободным. «Наберем воды и уедем». Киваю в сторону входа восьмиугольное строение. «Хорошо, раз так. Я сам наберу тебе воды», — кивает он. «А потом выпьешь ее». «Выпью. Что ж не испить?» — щурится зверь. «По рукам». Иду к машине, доставая фляги из-под воды. Отдаю их рогатому, оставаясь на улице. Котенка открыла окно, чтобы подышать воздухом. Солнце над головой начало припекать. Мы проехали 500 километров. Топлива хватит еще на 1000 с небольшим. Пока мы можем ехать с комфортом. Шум двигателя слышу издалека. На пятачок перед местным трактиром выезжает пара авто. Старый внедорожник и вполне себе современный седан. Из седана вылезает несколько суори обычной наружности. Крепкие, на теле джинсовки и штаны цвета хаки, глянули на меня и, что-то обсуждая, поднялись в заведение. Из внедорожника же вышло трое. Один из них здорово качался, запах алкоголя можно было почувствовать даже в десятки метров. «О, вот эта тачка!» К сожалению, нас заметили. Я не прятался, но не хотел устраивать потасовку. Тем более сейчас, когда и так нахожусь на взводе. Привлекать лишнее внимание не стоит. «О чем мы на этой развалюхе ездим? Эй, парень, давай махнемся, не глядя!» Проорал пьяный здоровяк, воодушевленно шагая ко мне нетвердой походкой, и сам загоготал от своей шутки. «Иди, куда шел», — посоветовал я. Но этот идиот был уже достаточно близко, чтобы заметить котенку. «О, да ты настоящий везунчик! Такая тачка, девчонка!» — крякнул он. «Дашь в аренду?» Котенка хмуро посмотрела на Суори, а он в ответ подмигнул ей. «Последнее предложение!» — многозначительно хмыкнул рогатый. Дружки синекожевые из джипа подошли к нему, еще двое. Опасности я не ощущал, только холод. Холод во мне и вокруг меня. Видимо, друзья здоровяка что-то почувствовали, но сам он был слишком пьян. Парочка сделала шаг назад. «Или что?» Нагло спрашиваю рогатого. «Он мне не соперник. Его прихлебатели ничего не сделают. Уничтожу за один удар сердца, даже быстрее». Вся троица переминается с ноги на ногу. Они чувствуют опасность, но не понимают, как близко смерть. Из таверны выходит девушка-рабыня. Ната, вроде бы так ее зовут. Хрупкая и невесомая, тащит флягу с водой, усердно сопя. «Вот, держите». Девушка стряхнула капли пота со лба. Легко беру 20-литровую канистру и ставлю в салон. «Эй, свободные, мы не договорили!» «Мне так не кажется», отворачиваясь, поправляя снаряжение в багажнике. Ната тащит еще одну флягу. Слышу сзади шаги. Поворачиваюсь и еле успеваю уйти от размашистого удара. Перехватываю руку и выворачиваю в сторону до характерного хруста. Затем пару ударов коленом в корпус. Всего парочка ударов, но такой силы, что тело Суори подскакивает, будто пушинка. Здоровяк повержен. Дело пара секунд. Он лежит, глотая пыль. Дружки не спешат вмешиваться. Примерно понимают, чем это может грозить. Аккуратно подходят и поднимают своего приятеля. Он зол, разминает руку. Жаль, я ее не сломал. Как раз в этот момент подоспевает Ната со второй флягой. Беру тару и закидываю в багажник. «Ну ладно, я запомню тебя, сучонок», — шипит почти протрезвевший здоровяк. «Еще раз увижу, и запоминать будет нечем». Он что-то шипит, но уже на порядок тише. Боится. Случается непредвиденное. Злость и досада в Суори переходят все рамки. Он хватает проходящую мимо Нату за талию. Девчонка пищит, слабо вырываясь, взгляд обреченный. Вдруг понимаю, что вряд ли это в первый раз. «А ты чего морду воротишь, шлюха?» Орет он и хлестко бьет девушку по щеке. Котенка мигом забирается в машину. Глаза ребенка широко раскрыты, я сажусь за руль. Надо скорее покинуть это место. Картина избиения прямо передо мной. «Отвернись. Прошу я Катю». Девочка послушно отворачивается. Вижу, как Ната падает на землю. Сори в бешенстве пинает девушку в живот. Всхлипы и стоны. Спешу закрыть окно. Поворачиваю руль деревянными руками, проносясь на выезд из деревеньки так быстро, будто за мной гнались все демоны ада. Они действительно гнались. Их было много. Они кричали и ругались, они рвали душу. Притормаживая на ухабе перед самым выездом, вижу знакомую девочку, что пропалывает огород. В этот раз она повернулась ко мне лицом. Несколько кровоподтеков, разбитая губа. Но больше всего меня поразил ее возраст. Ей от силы десяток лет, как котенке. Сила начинает бурлить. Негодование активирует дар. Меня потряхивает. Картинка с синяком и лицом ребенка стоит перед глазами, куда бы я ни посмотрел. Катя смотрит на меня. Она что-то чувствует, потихоньку двигаясь в сторону. Не выдерживаю, утапливая педаль тормоза. Машина поднимает пыль и покорно замирает на выезде. Я держу руль, будто это последнее, что у меня есть, что отделяет меня от пропасти. Концентрация ослабевает, распадаясь. Вспоминаю, что в детстве в таких случаях одаренные считают считалочки и читают стихи. Это помогает сконцентрироваться. Но сейчас я точно знаю, что нужно сделать. Сердце рвет от предвкушения. Ярость кипит волной, поднимаясь к горлу, из которого исходит потусторонний ни то рык, ни то хрип. Я кричу, выплескивая эмоции. Котенка вздрагивает. Бью по рулю. Машина откликается сигналом. «Вали отсюда! Чего встал?» кричит проходящий мимо Суори. Поворачиваюсь к девочке и смотрю в ее ясные глаза. «Отвернись». «Снова?» По-детски наивно спрашивает она. «Да, снова. Что бы ни случилось, не выходи из машины». «Почему?» С тревогой спрашивает Катя. «Тебе не понравится то, что ты там увидишь». Покидаю машину. Щупальца дара выходят из тела, но я останавливаю хаос. Не сейчас. Рядом частокол забора. Опорой для него служит металлический уголок, метра полтора, вбитый в землю. Одним движением вырвал из земли столб, срезаю лишнее хаосом, в руках полоска стали с заостренными краями, длиной 1,20 м, не больше. Тот Суори, что кричал проваливать, уже давно смылся. Прыжок через пространство, и я у домика, где девочка работает в огороде. Женщина в окне получает полоску стали в голову, не успевая даже понять, что происходит. «Создатель, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Суори, контролирующий работу по постройке дома, перемещаясь к нему, он успевает спрыгнуть и пытается прикрыться рукой. Мощный удар оставляет его без руки, затем без второй. Последним ударом сношу голову. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Центральная площадь. Вокруг согнутой на земле Наты стоит троица Суори. Они что-то обсуждают. Хлопок, и я рядом. Нас разделяет несколько метров. Мой свист привлекает внимание. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Троица пятится. Я уже в потеках крови. прыгаю через пространство, появляясь прямо перед пьяным здоровяком. Удар полоской с приложенной силой перерубает его от плеча до паха. Кровь льется ручьем. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. «Парень, что ты делаешь?» — кричит с крыльца трактирщик. «Я наказываю. Мой шепот наполняет площадь. Я чувствую страх каждого в этой захудалой деревеньке. Сегодня не уйдет никто. Дар пылает и рвется в бой, но я обуздал его. Я приказываю, а он повинуется, не иначе. Ты приготовил передо мною трапезу в виде врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Оставшаяся парочка прыгает в джип и пытается скрыться. Движок ревет раненым зверем. Машина разгоняется на полной скорости, пытаясь выехать с площади. Перемещаюсь, вставая на пути. Плеть хаоса вырывается из руки и с громоподобным треском разрезает машину на две половины. Вытаскиваю еле живых от страха Суори, отрубаю головы. «Так благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Созидателя многие дни». Понимаю, что последнее сказал вслух, а может быть и вся моя молитва была громом среди ясного неба. Я не контролирую себя, я хочу убивать, мне это нравится. Иду по мертвенно-тихой площади, слыша только занимающийся пламенем располовиненный внедорожник. Ната поднимается с земли, пораженно рассматривая все вокруг. Я иду медленно. Справа в руке висит самодельный меч, оставляя борозду на земле. Одежда снова в крови, глаза безжизненные. Когда подхожу к Нате, не могу найти слов. Но они и не нужны. Девушка дрожит, вставая на колени. По ее щекам бегут слезы, лицо в пыли, влага создает белые дорожки. Слышу звук справа. Те строители. Вся артель. Стоят на коленях. Позади них стоит та девочка из огорода. Чувствую, как энергия наполняет меня, возвращая все на свои места.